Как всегда, сообщая новости, плохие или хорошие, она говорила сухо и официально. Он вздохнул. «Переживу!» Ло посмотрел на Минору, потом снова на Хира. «Кстати, хочу вам кое-что показать. Я только что услышал о корабле, который строят на Луне. Для него подбирают уникальный экипаж. Я знакома с американцем, руководителем этих работ. Хира, ваше лицо неоднократно видели, но мало кто понимает вашу ситуацию. Вам поэтому нужно начать с нуля. Могу я порекомендовать вам выучиться на механика с упором на корабле вождения в космосе?» «Начать с нуля?» – переспросил Минору, подавшись вперед. «Я не уполномочена предлагать это вам, Такахаши», – сказала Ло, пряча планшет. «Вас, скорее всего, казнят за ваше преступление. Они предложат колонизировать новую планету». «Совершенно верно», – согласился Минору. Он прислонился к стене и отпил чаю. Хиро встревожился. Обычно, когда Минору так выглядел, кого-то ставили на нож в драке, или кто-то лишался обеда, или еще что-нибудь. Он посмотрел на Ло и понял, что она ждет ответа. «Звучит неплохо. Лучше, чем быть парией на Земле».